Вот идет Господь с сиянием и с победным торжеством. О, придите с ликованием и пред Ним с хвалой пойдем. О, придите с ликованием и пред Ним с хвалой пойдем. Славный день настал венчанья, на престол Господь ступил, и основы мироздания свет спасенья зарил. И основы мироздания свет спасенья зарил. На кресте венце терновом голова была крестом, а теперь в сиянье новом блещет лико красота. А теперь в сиянье новом блещет лико красота. В небесах согласье стройно, всех хвалу Христу поет. Вдохновением спокойным реки радости текут. Вдохновением спокойным реки радости текут. Братья, славу воспевайте, воцарился мур скорбей, и на Господа взирайте взором радостных очей. И на Господа взирайте взором радостных очей.